Взрослых нет, все притворяются. Слушай, да ты уже настоящий продвинутый геймер в этой невероятной MMORPG под названием «Жизнь». Ты выходишь из песочницы первой части книги, где тебе покорились базовые скиллы, необходимые для выживания в этом брутальном, но в то же время увлекательном мире. Ты становишься настоящим мастером в разгадывании загадок жизни. Ты ведь уже понимаешь, что каждый час, проведенный в мире любимых игр, прошел не зря, верно? Сколько всего ты уже успел прокачать? Ты начал открывать для себя новые уровни коммуникации, научился выражать свои желания и цели без багов и глюков. Ты уже не тот шифрующийся нуб, что боялся каждого NPC на своем пути. Теперь ты можешь смело продолжить игру, открывая все новые, прежде скрытые, за непроглядным туманом войны, уровни своей жизненной карты. Ты уже настолько крут, что можешь разбивать свой путь к большим целям и трофеям на достижимые чекпоинты, не теряя при этом фокуса. Ты становишься настоящим мастером времени, управляя его потоками как профи, не давая боссу-пожирателю времени шансов на победу. Ты научился генерировать идеи, как настоящая фабрика по производству эпических предметов, и теперь можешь оценивать их с критической точки зрения, как настоящий гейм-дизайнер. Ты начал осваивать искусство многогранного взгляда на мир, переключаясь между различными камерами и меняя угол обзора, чтобы получить полную и объективную картину. И самое главное, ты вернул себе магическую способность задавать вопросы, отыскав в себе того любознательного внутреннего ребенка, который снова готов открывать для себя этот мир с непосредственным восторгом и удивлением. Ты уже не тот зеленый новичок, что только начинал свой путь в этой игре. Теперь ты подготовленный игрок, добывший свои наборы крутых фич и умений, готовый покорять новые вершины в этой удивительной игре. Давай шанс всему, что может помочь тебе. Не отвергай что-то сразу только потому, что ты этого не понимаешь. Подумай, тщательно рассмотри все возможные варианты. Попробуй взглянуть на свой вопрос под новым углом, возможно, даже с точки зрения соперников или других игроков. Старайся воспринимать все с легкостью, как если бы это была игра. Разжигай свое любопытство и приступай к действиям, экспериментируй, пробуй новое. Ведь ты же не приходишь играть просто так, без каких-либо целей и ожиданий, верно? Чтобы в нашей жизни случались чудеса и незабываемые моменты, мы должны быть открытыми и готовыми к ним. Жизнь не видеоигра, где сегодня можно позволить себе поиграть, а завтра взять перерыв. Правила игры в жизнь требуют нашего участия каждый день, понимаешь? Каждый день мы играем, каждый день обретаем новый опыт, проходим новые уровни и закрываем новые ачивки. Мы уже говорили про знаменитый фактор 10 тысяч часов, который многие ученые и специалисты в области мотивации считают ключевым для достижения мастерства в какой-либо области. Но что происходит, когда человек не просто достигает вершин в одной области, но стремится освоить новые вершины, стать мастером в нескольких направлениях? В ходе моих бесед с людьми, которые добились успеха в разных сферах, обнаружился интересный феномен. Большинство из них подтвердили, что первый путь к вершине занимал у них около 9-10 лет, что приблизительно соответствует 10 тысячам часам упорной работы и обучения. Однако с каждым новым направлением требуемое время уменьшалось. Сложно определить точную нижнюю границу требуемого здесь времени, так как многое зависит от индивидуальных особенностей и близости новой области к уже освоенным. Например, представителям творческих профессий или гуманитариям может потребоваться больше времени для освоения областей, в которых требуются хорошие знания по физике или математике, чем тем, кому технические направления всегда давались легко. Возможно, именно так и возникло утверждение «талантливый человек, талантлив во всем». И не забывай, что настоящий секрет успеха, который, как предполагается, составляет около 80% всего дела, это твое стремление, упорство, настойчивость и, конечно, страстное желание добиться своей цели. Талант здесь занимает лишь 20%, а, возможно, и меньше. Игроки, ставшие виртуозами в одной игре, не устают искать новые вызовы, которые могли бы их увлечь, поглотить и подарить непреодолимое желание играть снова и снова. Они создали свои уникальные системы обучения, нашли идеальное снаряжение, развили необходимые навыки и способности, достигли новых уровней. Но самое важное, они научились учиться и верить в себя, играя с увлечением и самоотдачей, не боясь браться за освоение новых областей и покорять новые вершины. Захватывающие квесты, эпические битвы и невероятные повороты сюжета ждут тебя на пути к твоим целям. Ты не одинок в этом путешествии, ты не первый и точно не последний. Миллионы игроков уже прошли свои уровни, доказав, что неопытность или начальные фейлы со временем могут превратиться в удивительные возможности и грандиозные победы. Возьми, к примеру, Стивена Кинга, игрока которого сначала считали неспособным писателем. Его дебютный квест в литературном мире, роман Кэрри, отклонили 30 раз, не желая выпускать в печать. Но он не сдался, и его книги стали настоящими бестселлерами, а он сам уважаемым мастером пера. Или взгляни на Опру Уинфри, которую когда-то уволили с должности телеведущей за слишком большую эмоциональную вовлеченность. Но она не унывала и стала одной из самых влиятельных женщин в мире. А что ты скажешь о Стиве Джобсе, который, будучи кикнутым из своей же компании, совершил эпический камбэк, превратив Apple в одну из самых дорогостоящих компаний в мире? Даже когда его выгнали из созданной им компании, он не потерял боевого духа. На новом уровне игры он сумел стать мастером еще одной арены. Он приобрел и трансформировал компанию Pixar в одну из самых успешных и продвинутых студий компьютерной анимации в мире. Жаль только, что Джобс так рано покинул нашу игру. Для меня это великий человек, который действительно научил мир думать по-другому. Не будем забывать ее о Джоан Роулинг, которая начала свой литературный квест как бедная одинокая мать, но смогла прокачать свой мир до создания одной из самых успешных книжных серий в истории. Ее сага о Гарри Поттере — это настоящее волшебство, созданное в самые трудные времена. Леди Гага и Билли Айлиш, начинавшие как неизвестные артисты с большими амбициями и необычными, по мнению общества, подходами, теперь являются мировыми суперзвездами, продолжая доказывать, что быть странным — это просто еще один способ быть удивительным и успешным. Давай вспомним Эйнштейна, который, по слухам, в детстве был просто каким-то одним сплошным багом в матрице образовательной системы. Эйнштейн сам признавался, что был необычным ребенком. Он начал говорить позже большинства детей, и даже после этого часто повторял предложения про себя перед тем, как произнести их вслух. Эйнштейн сталкивался с некоторыми проблемами в школе, особенно с педагогическими методами, которые, похоже, были несовместимы с его операционной системой. Просто некоторые, вероятно, не понимали его уникальный геймплей. Со временем он левелапнул свои навыки до такой степени, что стал одним из самых уважаемых людей в научном мире, буквально переписав правила игры своей теории относительности. Ученые, художники, музыканты, предприниматели и мастера многих других направлений — все они когда-то были новичками в своих областях, в них не верили и не воспринимали всерьез. Шаг за шагом эти успешные люди прокачивали свои навыки, предпринимали все новые и новые попытки проходить уровни, находили свои уникальные тактики, достигая невероятных высот, словно настоящие герои RPG, сражающиеся с боссами и собирающие легендарные артефакты. Список этих невероятных геймерских историй можно продолжать бесконечно, как бесконечные уровни в некоторых из твоих любимых видеоигр. Их эпические квестовые линии доказывают всем нам, что полный нуб может стать легендой. Важно не бояться думать по-другому и идти своим путем, даже если этот путь порой ведет через лес, полный троллей. Ты уже понимаешь, что каждый игрок в этой огромной игре под названием «Жизнь» имеет свой путь к успеху, свои уникальные способы прохождения, свои испытания и свои победы. Часто самые необычные и неподходящие персонажи становятся самыми успешными и вдохновляющими. Не бойся быть собой, не бойся задавать вопросы и искать свой путь. Каждый из нас — создатель собственной игры, собственной жизни. В этой уникальной и неповторимой игре, которую мы называем жизнью, возможности пропатчить свой сценарий, добавить новые уровни и карты, создать интересные дополнения к своей истории есть только у тебя самого. В детстве большинство из нас мечтает о моменте, когда мы, наконец, станем настоящими взрослыми. Мы ждем того магического дня, когда окончательно переступим границу детства, уверенные, что после этого все кардинально изменится. С возрастом мы начинаем воспринимать себя как чрезвычайно серьезных людей. Мы убеждаем себя в том, что все наши мысли, проблемы, радости и переживания теперь имеют вес и значимость, что они далеки от детской наивности и легкости. Но что же происходит на самом деле? Ты, наверное, замечал, что многие взрослые ведут себя словно персонажи в какой-то слишком серьезной и реалистичной, но очень скучной игре. Со временем многие начинают бояться быть самими собой, скрывают в себе того маленького ребенка, который еще верит в чудеса и не боится мечтать. Они забывают, как важно сохранять детскую искренность и радость от открытий. Они кажутся скучными, вечно ворчащими, оторванными от мира чудес и фантазий. Некоторые из нас тоже могут так сломаться и имеют большие шансы стать взрослыми. Взрослость — это не конец игры, а просто иллюзия, которую мы сами себе создаем. Не позволяй затмить твоего внутреннего ребенка. Взрослость — это всего лишь маска, за которой скрывается все тот же маленький мечтатель. В глубине души каждый из нас остается тем же любопытным и игривым ребенком, который с нетерпением исследует этот мир широко раскрытыми глазами. Если подумать, все мы остаемся детьми, стремящимися к новым приключениям и открытиям. Давай будем играть в эту игру жизни с удовольствием, смехом и любопытством. Давай будем открывать для себя новые уровни, новые ачивки и новые возможности, потому что в этой игре нет места для взрослости. В конце концов, взрослых нет, все притворяются. Чуть не забыл. Поздравляю. Ты закрыл еще одну ачивку. Уровень «Песочница» пройден.